Юрий пробормотал. Не может быть. Но, рассуждая логически, как не рассуждай, а я точно знаю, крокодилы дрессировке не поддаются. А это племя, видно, сумело. Спорить показалось смешным. В ногах у странных, молчаливых людей действительно лежали крокодилы. Огромные, бурые, с зеленым отливом, с поблескивающими алым, злым светом крохотными глазками и огромными мордами. Кривые маленькие ножки, прижатое к земле брюхо и длинный, уныло распластавшийся хвост, все выглядело зловеще, опасно. Да, с такими телохранителями и дротиков вполне достаточно, вслух подумал Юрий. Шарик повертелся и посмотрел на хозяина так, словно спрашивал. «Слушай, хозяин, а ведь эти крокодилы чем-то похожи на тех зверей, что мы встречали на планете Красных Зорь. Верно?» «Может быть, это было и верно. Но тогда на той планете машина подчинялась воле голубых людей. А теперь...» Вот тут снова встал тот самый важный вопрос, который спросоня забылся. Кто же все-таки провел везделет через океан в эти южноамериканские джунгли? Сделать это мог только тот, кто располагает очень могущественной техникой, такой, о которой не только эти полуголые дрессировщики крокодилов, но даже современные конструкторы могут только мечтать. Значит, где-то рядом должен быть именно тот или те, которые навязали свою волю вездолету и посадили его на полянку над полноводной рекой. Ребята приглядывались к людям с особым вниманием и, конечно же, вскоре увидели нечто такое, что заставило их переглянуться. Под большими пальмовыми листьями одиноко сидел на стуле какой-то полуголый и смуглый, как и все, человек. Но только без татуировки, без копья и щита. Он сидел, небрежно закинув ногу на ногу, и медленно, равнодушно что-то жевал, размеренно и безостановочно двигая челюстями. Человек этот был мускулист и, по-видимому, высок ростом, и у его ног лежали два самых больших и, кажется, самых свирепых крокодила. Когда Юрий встретился взглядом с этим человеком, тот прекратил жевать, улыбнулся и приветливо помахал рукой. В этот момент он показался очень симпатичным и даже добрым. Но Юрий недоверчиво пробурчал. «Ладно, улыбками ты нас не купишь». «А откуда ты знаешь, что он хочет нас купить?» — спросил Вася. «Ну а как же? Притащил нас сюда?» «Ты уверен, что это именно он?» А кто ж еще? Слушай, а ты видел космонавтов с крокодилами? Чтобы они сидели в одних трусах или в каких-то плавках и жевали, как заведенные. И вообще, как ты думаешь, можно заставить нашу машину лететь помимо своей и нашей воли без всяких приборов и устройств? Ну, если, конечно... Вот то-то и оно. А где ты видишь эти самые приборы или устройства? Может, они где-нибудь там? Неопределенно махнул рукой Юрий в сторону джунглей. Допустим. Но может, тогда там же сидят другие люди, а эти только так, для торжественной встречи. Хватит рассуждать. Вдруг рассердился Юрий. Давай решим, что делать. А что делать? Прежде всего, проверим, можем мы взлететь или нет. И они попробовали включить двигатели, сдвинуть везделет с места. Везделет только гудел жалобно и растерянно, но с места не трогался. Вот тебе и решение. Взлететь не можем. С места тронуться не можем. Значит, нужно устанавливать контакт с местным населением, теми, кто вышел нас встречать. Юрий тоскливо посмотрел по сторонам и, вспомнив все, что с ним уже бывало, решил, что даже в такой совершенно непонятной обстановке он должен вести себя так, как советовал когда-то отец. Если человеку очень плохо, пусть вспомнит что-нибудь смешное, попробует пошутить, и сразу станет легче. Видал, какую торжественную встречу устроили, почетный караул поставили, мрачно сказал Юрий. Только оркестра не хватает. Наверное, Вася думал примерно о том же, потому что он сразу же откликнулся на шутку и тоже мрачно ответил. Действительно, прибыли два министра и сопровождающие их лица. Он потрепал шарика по загривку. Сейчас начнем выяснять, кого они будут есть первым. Министров или сопровождающих лиц. Значит, выходим. А что делать? Сколько бы времени мы ни сидели, а ничего не высидим. Нужно знакомиться. Тем более, что они настроены как будто миролюбиво. Если бы они хотели нас слопать, они бы уже давным-давно попытались, например, поджарить наш везделет и выкурить нас наружу, а они сидят и смотрят. И тогда они открыли двери и вышли на незнакомую землю неизвестного племени.